«Я мог бы ранить вас трижды за время вашей атаки», — сообщил я, «и по меньшей мере одна из этих ран была бы смертельной. Я уже не говорю о том, что вы все время открываете мне свой живот. Поверьте, юноша, мало приятного в том, чтобы словить шпагу в живот. Сначала вам покажется, что рана не так уж и страшна, но скоро поймете, что с вами все кончено. От этого умирают долго и мучительно. Так что, ради бога, юноша, не открывайтесь столь неумело». «Спасибо, я обязательно учту ваши советы», — ответил Завадский. Вид у него был уже не столь бодрый. «Наш поединок длился уже продолжительное время, и мы оба порядком запыхались. Тем не менее Кристоф в очередной раз кинулся в атаку, я в очередной раз отразил ее и остановил свою шпагу всего в одном вершке от его правого глаза. Завадский замер, как завороженный, и не отрываясь глядя на острие клинка перед своим лицом. «Сделай я свой выпад чуть больше, и наш поединок был бы закончен», — сообщил я. «Без глаза сложно продолжать бой, уверяю вас. Как вы это сделали?» — с удивлением спросил Кристоф. «Я даже не заметил ваших движений. Тренировка», — коротко пояснил я, и видя, что он не особо удовлетворен таким ответом, добавил, «будет странно выглядеть, молодой человек, если я сейчас примусь обучать вас премудростям фехтования. Кстати, напомните мне, из-за чего у нас с вами случилась дуэль? Кажется, вы позволили себе назвать меня невежей, а потом еще и наглецом». Припомнив эти моменты, я покачал головой и опустил шпагу. Жестом показал ему встать в стойку. Завадский отошел на пару шагов и поднял шпагу. Сталь снова зазвенела. Я коротко атаковал, затем позволил ему контратаковать и мощным ударом выбил шпагу у него из руки. На этот раз его секунданты даже кричать не стали, чтобы остановить бой. Они видели, что я не собираюсь нападать на безоружного. Шпагу следует держать крепко, юноша, всегда. Если вы позволите себе расслабиться во время боя, вам конец. Конечно, дуэль могут остановить секунданты, но в настоящем бою вам пощады не будет. Каждый раз вы должны драться так, словно это ваш последний бой. Вы поняли меня? Понял. Кристоф принял шпагу, поднятую секундантом, и снова встал в позицию. Как в последний раз, мы сошлись, клинки звякнули. Однако вернемся к причине нашей дуэли, предложил я. Вы предложили барышне, с которой я явился на ассамблею к князю Бахметьеву, составить ей пару в серсо. При этом вы позабыли спросить у меня на то дозволение, и даже не были ей представлены. Если вы это не считаете невежеством, то я даже боюсь представить, до каких низостей вы готовы дойти в вашем поведении. Я коротко атаковал, он отбил атаку и тоже атаковал. Я увернулся, и мы вернулись в начальную позицию. Хорошо, не буду спорить, что это было не очень вежливо с моей стороны, согласился Кристоф. Но я не имел намерения как-то обидеть вашу спутницу. Пусть мое предложение было излишне импульсивным, но оскорбить кого-то я вовсе не желал. После этих слов мы сошлись в короткой схватке, в результате которой острие моего клинка прижалось к его ребрам напротив сердца. На белой ткани снова проступило пятнышко крови. «Вы должны были отвести мой удар, пока он не стал столь опасным», — сказал я недовольно. «У вас было на это время и возможность. Вам следует усерднее тренироваться с вашим наставником, прежде, чем разбрасываться вызовами». «Учту», — коротко ответил Кристоф, глядя на мою шпагу. Я отвел ее в сторону. «Хорошо, значит вы признаете, что невежий я назвал вас не напрасно». «Признаю», — не стал спорить Кристоф, «но я поступил так лишь потому, что мне очень приглянулась ваша спутница. Я говорил с дворецким, и он сообщил мне, что это была ваша кузина, и я предполагал, что вы не станете препятствовать нашему с ней знакомству. Не всегда следует верить дворецким», — нравоучительным тоном произнес я, и шпагой указал Кристофу занять позицию. «Зачастую они знают лишь то, что им позволено знать, но правда чаще всего кроется где-то за этими пределами». Вновь зазвенела сталь. Я обратил внимание, что теперь Кристоф стал фехтовать более осмотрительно и все чаще блокировал мои удары. «Похоже, это весьма талантливый юноша, схватывает на лету. Что вы хотите этим сказать?» — поинтересовался Кристоф, дважды кряду пытаясь прорвать мою защиту. «Безуспешно, впрочем. Открою вам секрет, Кристоф. Эта девушка мне не кузина. Дзынь-дзынь. Я даже не стал использовать для атаки удачный момент, когда Завадский в удивлении опустил шпагу. Вот как, в самом деле, то есть она ваша? Нет, юноша, вы ошибаетесь. Но я бы не хотел, чтобы кто-то предлагал ей сыграть в серсо, или же в любую другую забаву, без моего на то разрешения». Понимающе кивая, Кристоф вновь поднял шпагу. «Да, я вас понимаю. Дзынь-дзынь». Мы обменялись ленивыми ударами. «На вашем месте я бы тоже был возмущен. Дзынь-дзынь. Мне даже кажется, что вы не напрасно назвали меня наглецом. В подобных обстоятельствах я поступил бы точно так же. Рад, что мы пришли к единому мнению. Кстати, только что вы еще дважды были убиты, и один раз серьезно ранены в бедро. Я однажды видел, как после такой раны человек потерял столько крови, что просто тонул в ней, и все это происходило в считанные минуты. Так что берегите свои ноги, юноша». «Понял», тут же кивнул Кристоф. «Беречь ноги, беречь горло, беречь глаза». Но я облегчил ему задачу. «Просто берегите себя всего, юноша», — перебил я его. «Вам еще жить и жить, а на каждую рану заплатку не наложишь». Сделав финт, я вновь остановил шпагу в одном вершке от его глаза. Так же, как и в прошлый раз при подобном выпаде, он замер, почти не дыша, и неотрывно следил за острием у своего лица. «Черт меня возьми, как вы это делаете?» — воскликнул он. «Я бы очень хотел обучиться этому приему». Я убрал шпагу от его лица и отсалютовал ему. «Когда-нибудь мне будет приятно обучить вас паре приемов. Но сейчас, к сожалению, у меня намечается очень много дел. Служба, знаете ли. И если уж вы считаете наш конфликт исчерпанным, то предлагаю на этом и закончить». Кристоф тоже отсалютовал мне шпагой. «Не возражаю». Используя свои шпаги как трости, мы неспешно направились к нашим секундантам. «Если вы с вашими друзьями еще не завтракали, то я приглашаю вас посетить одно крайне приятное местечко», — предложил Завадский. «Трактир называется «Сытый баловень», и готовит там весьма забавный немец. Его имя Фриц, но сам себя он зовет Федором. Он жарит отличные колбаски». «Колбаски от старого Фрица», — уточнил я, вспомнив рассказ об этом заведении кого-то из своих приятелей. «Точно», — воскликнул Кристоф и рассмеялся. «Федор и сам похож на большую колбаску, ровно как и жена его, Марта. Признаться, я действительно изрядно проголодался», — не стал отнекиваться я. «Уверен, что и друзья мои не менее голодны. Вчерашний прием у князя Бахметьева оказался не самым лучшим в этом сезоне». Кристоф громко рассмеялся, но быстро прервал свой смех. «Это точно», — заметил он. «Бедный князь. Говорят, ему лишь чудом удалось остаться в живых, и спас его святой крест и золотые руки вашей хаем-кузины». «Это действительно так, истинная правда», — заверил его я. Между тем мы подошли к тому месту, где оставили свои вещи и быстро облачились в них, нацепили ножны, спрятали шпаги. «Наконец-то», — недовольно сказал Потемкин, когда мы вернулись к нашим секундантам. «Ей-богу, господа, мы все тут едва не уснули, пока вы там расшаркивались друг перед другом». «Все живы, все довольны?» — строго спросил нас темноволосый карапуз. «Всех ли устраивает исход дуэли?» «Абсолютно», — ответил ему Кристоф. Я принял поводья у подведшего мне мою лошадь Вяземского и поблагодарил его. Господин Завадский признал, что его претензии ко мне были необоснованы, а мои же слова в его адрес, наоборот, имели под собой причину, — сообщил я всем. «Претензий друг к другу у нас больше не осталось, и мы решили позавтракать в трактире. Как там называется ваше заведение?» «Дорогой Кристоф». «Сытый баловень», — напомнил Завадский. «Слышал о таком», — быстро сказал Потемкин. «С превеликим удовольствием составлю вам компанию, но только должен предупредить вас, господа, мои карманы пусты, и я намерен запустить свою хищную руку в ваши пузатые кошельки». Кристоф захохотал. Его секунданты между тем смотрели на Потемкина с легким недоумением, должно быть, не были привычны к такого рода бесцеремонности. «Разрешите представить, господа», — спохватился я. «Григорий Потемкин, вахмистр конной гвардии, а это княжич Вяземский Петр Иванович». Тогда Кристоф в свою очередь принялся представлять своих секундантов. «Граф Илья Лисин», — он указал на темноволосого карапуза. Тот учтиво поклонился. «А это Никита Ноздрев, помещик. Прошу любить и жаловать. А теперь пора возвращаться, господа. Предупреждаю сразу, завтрак за мой счет. Я вас обожаю, юноша», — с жаром заверил его Потемкин. «Постараюсь нанести максимальный ущерб вашему кошельку». Глава 18. Жареные колбаски и гвардейские казармы. Трактир «Сытый баловень» в этот утренний час встретил нас почти пустым залом и запахом жареного мяса. Кристоф не совсем точно описал внешность хозяина Фрица, на колбаску он похож не был. Скорее, он весь состоял из таких колбасок: лоснящаяся голова колбаска, раздутые руки колбаски, растопыренные пальцы колбаски. Даже нос у него был как колбаска и свисал к низу изогнутым хоботком. Не спрашивая наших предпочтений, Фриц Федор выставил на стол огромную тарелку, наполненную румяными колбасками, возлежащими на подушке из тушеной квашеной капусты. Обжаренный в масле хлеб был натерт чесноком и жутко возбуждал и без того разыгравшийся аппетит. Изголодавшиеся и усталые, мы накинулись на еду и первое время поглощали ее практически в полном молчании. Спутники мои налегали и на вино, которое приносила нам в глиняном кувшине Марта, жена хозяина. В отличие от Фрица Федора, по-нашему она говорила с сильным акцентом, который, впрочем, только прибавлял ей милоты. И несмотря на то, что в своих габаритах она старалась не отставать от мужа, выглядела она при этом несравнимо приятнее, чему немало способствовали выставленные на всеобщий обзор огромные груди, каждая из которых была размером почти с мою голову, а из-под корсета игриво выглядывали самые краешки розовых сосков. Вином в этот час я старался не злоупотреблять, потому как понимал, что дел мне сегодня еще предстоит переделать предостаточно. Для начала следовало отыскать Шепелева и предоставить ему свой рапорт о произошедшем ночью на ассамблее. Затем необходимо было навестить раненого князя Бахметьева и в конце концов опросить его о произошедшем. Возможно, он сможет пролить свет на тайну ночных выстрелов. Почему-то мне кажется, что он не может не знать, по какой причине граф Румянцев произвел ему в грудь выстрел, а затем пустил пулю и в самого себя. Подобные вещи не происходят без причины, и причина должна быть очень веской. Я даже представить себе не могу, насколько именно веской. Если Румянцев имел обиду на князя, то почему попросту не вызвал его на дуэль, чтобы решить этот вопрос привычным для всех образом? Боялся поединка? Сомнительно. К тому же при этом он не испугался выстрелить себе в голову. Значит, если он чего-то и боялся, то вовсе не собственной смерти. Но чего тогда мог бояться граф Румянцев? Сложно представить. Несмотря на обильную и жирную пищу, вино Фрица Федора в конце концов сделало свое дело, и мои приятели разговорились. Раскрасневшийся до такой степени, что даже очки у него запотели, Вяземский расспрашивал Кристофа о его сестре, и был при этом столь настойчив, что тому пришлось пообещать Петруше представить его. Но должен вас предупредить заранее, уважаемый граф, у Софи уже есть воздыхатель. Никаких предложений, правда, он пока не делал, но навещает наш дом с завидной настойчивостью, и всякий раз является с каким-нибудь забавным подарком. То канарейку в клетке принесет, то цветок необычный. Если дело так пойдет и дальше, то уже скоро он будет просить ее руки. Вот как, Вяземский снял очки, чтобы протереть стекла и сразу стал выглядеть очень непривычно и даже глупо. И как же зовут этого негодяя? А зовут этого негодяя лейб-гвардии майор Архаров, но ссориться с ним я бы вам не советовал. У него очень длинная шпага, как и список тех, кто хотел посостязаться с ним в фехтовальном умении. Вяземский потеребил подбородок. Да, это в корне меняет дело, вздохнул он. А скажите мне, Кристоф, у вас только одна сестра? В общем, наш завтрак постепенно превращался в доброе застолье. Вскоре в трактир вошла компания гвардейцев в форме Преображенского полка. Среди них я признал Сашку Климова, с которым мы неоднократно сходились за карточным столом. Я сразу подошел к этой компании, поприветствовал всех и справился у Климова о здоровье Ваньки Ботова. В ответ тот грустно покачал головой. Дела у него не очень, честно ответил он. Доктор дважды приходил, делал какие-то примочки, да вот только не помогают они ему совсем. Рана не заживает, да и пахнет от нее уже погано. Мне кажется, что еще немного, и приставится наш Ванька. Да, плохи у него дела, печально подтвердил другой гвардеец, с которым я знаком не был. Вот тебе и побаловались с приятелем, потыкали шпагами друг в друга. И рана-то совсем плевая, в другой раз и внимания на нее не обратил бы. А тут вон оно как вышло. С испорченным настроением я отошел от них и вернулся за свой стол. Есть мне уже не хотелось, пить, тем более. Глядя, как мои приятели постепенно входят в кураж, Потемкин начинает зачитывать вслух свои вирши, а Карапуз Лисин, оказавшийся настоящим графом, уже начинает хватать Марту за задницу, я вдруг совершенно отчетливо понял, что мне пора возвращаться домой и поговорить с Катериной. Прежде, чем отправляться к Шепелеву, было просто необходимо обсудить с ней один вопрос. Я откланялся. Приятели не хотели меня отпускать и дружно принялись возмущаться, но я сослался на неотложные дела, что, честно говоря, вполне соответствовало реальности. Со мной прощались так, словно расставались навеки. Потемкин расцеловал меня троекратно, а Крестов даже пустил слезу и сообщил, что само провидение свело нас вместе, и отныне он мой самый преданный друг. Затем они затеяли спор с Вяземским, кто из них на самом деле мой самый преданный друг, и я, не желая дослушивать этот спор до конца, поторопился их покинуть. Домой я приехал, когда солнце уже вовсю жарило, разогревая булыжник на дороге. Парашка по дворе с деловитым видом выбивала ковры, а Гаврила сидел на крыльце и дымил трубкой, то и дело поглядывая наверх, не смотрит ли Катерина. Спать хотелось жутко. Я приказал Гавриле сварить кофе, да покрепче, чтобы до мозга костей проняло, а сам отправился наверх, в комнату Катерины. Она сидела за столом и сосредоточенно обрезала гусиное перо. Увидев меня, обрадованно заулыбалась, потрясла пером в воздухе. «Я наконец научилась делать это», — радостно провозгласила она. «Должна заметить, что хотя у вас отвратительные письменные принадлежности, но зато очень острые ножи. Я таких острых ножей никогда не встречала. Ножи и должны быть острыми», — заметил я, проходя в комнату. «На то они и ножи. А что касается письменных принадлежностей, то я купил самое дорогое, что было в лавке. Вряд ли ты найдешь что-то лучше». Подумав мгновение, Катерина махнула на меня рукой. «Я не об этом, а в принципе. Ты где был, Алешка? Неужто на дуэли?» Я кивнул. «Надеюсь, ты не стал убивать этого мальчишку? Это же не грабитель дорожный, а просто глупый сопляк. Теперь этот глупый сопляк считает меня своим лучшим другом», — ответил я. «В это самое время они с Потемкиным, Вяземским и еще парой человек пьют за мое здоровье в трактире «Сытый баловень». Судя по лицу Катерины, она осталась довольна таким ответом. Но видя, что я хочу ей сказать что-то еще, сразу приняла серьезный вид. «Что-то еще, Сумароков? Договори уже, не тяни». Я присел на стул и пальцем толкнул пресс-папье, глядя, как оно качается, словно лодка на волнах. «Я тут подумал, Ката, ты здорово помогла князю Бахметьеву, да и доктор Сарычев хорошо отзывался о твоей работе. Но мне кажется, что знания твои куда как больше, чем у Сарычева, или даже у лейб-медика Мансия Якова Фомича, и ты просто не знаешь, как правильно их применить. Ты это к чему?» Прищурившись, спросила Катерина с подозрительностью. Мой немного извиняющийся тон ей явно не нравился. «Я хочу попросить тебя осмотреть моего товарища, Ваньку Батова. Рану он получил на дуэли. Там и рана-то пустяковая совсем. Да только не заживет никак, а Ванька весь в поту мечется. Боюсь, помрет он. Может, ты осмотришь его, а, Ката? Пожалуйста». Катерина явно сомневалась. Потеребив перо, она бросила его на стол и вздохнула. «Видишь ли, в чем дело, Алешка, ты совершенно прав. Знаний в области медицины у меня действительно больше, чем у доктора Сарычева, или даже лейб-медика Мансия. Но я понятия не имею, как их у вас правильно применить. У меня нет самых элементарных лекарств, нет инструмента, я не могу сделать даже несчастный анализ крови». Я поморщился. «Ката, ты очень умно говоришь, так умно, что я мало чего понимаю из твоих слов. Но я вижу, что ты сомневаешься в себе, а ты не сомневайся. Просто делай, что считаешь нужным, а Господь уж сам решит оставить Ваньку в живых или же прибрать его. А если понадобятся инструменты врачебные, ты только скажи, и я куплю тебе любой инструмент. Деньги не вопрос, Ката». Катерина хмыкнула. «Анализатор крови ты тоже купишь?» — спросила она с кривой усмешкой. «Куплю», — заверил я ее, хотя понятия не имел, что такое анализатор крови. Катерина глянула на меня, приподняв брови, а затем почему-то рассмеялась, толкнула меня в плечо. «Трепло ты, Сумароков». Каким-то образом она умудрялась оскорблять так, что от этого становилось только теплее на душе. «Трепло ты, Сумароков». Если бы эту фразу мне сказал кто-то другой, я убил бы его на месте. Но из уст Катерины это прозвучало так приятельски, так по-свойски, так нежно, что мне захотелось обнять ее сильно-сильно, чтобы снова почувствовать, как ее хрупкое тельце полностью прижимается ко мне, как это было там, по дороге из лазарета. Пошли только вторые сутки после этого, а мне уже казалось, что случилось это давным-давно, много недель назад. «Прекрати». Катерина больше не смеялась, и даже не улыбалась, взирала на меня в упор, словно шомпол в дуло вогнала. «Не смотри на меня так, эй, Алешка, ты слышишь меня вообще?» Я встрепенулся. «Слышу, знамо дело. Да как же мне смотреть-то, Ката? Просто смотри, без всяких там этих», — она покрутила пальцами в воздухе, «томлений нежных. Не люблю я этого, понял? Да понял, понял. Тогда давай, рассказывай, что там с твоим Васькой Бочкиным случилось. С Ванькой Ботовым, поправил я ее машинально. Да какая разница, ты просто рассказывай. Рассказываю, я торопливо соображал, с чего бы мне начать. Дружок у меня есть, Ванька Ботов, да еще Мишка Гагенфельзин. Гвардейцы оба, Преображенского полка. Повздорили они как-то из-за пустяка, спор у них политический вышел. Политический, это плохо, покачала головой Катерина. Из-за политических споров и глотки друг другу грызут. Наверное, согласился я, только глотки они грызть не стали, лишь шпагами помахали, да успокоились. А Мишка Ваньке шпагу свою вот сюда воткнул. Я показал место под левой ключицей, куда Ваньке вонзился Мишкин клинок. Рана, кажись, не сильная была, мы думали, что скоро оправится Ванька, но ему только хуже становилось. Сейчас уже и не встает совсем, весь в поту лежит. Черт, ругнулась Катерина. И давно это было? Да пятый день уже пошел. Черт, снова ругнулась она. Значит так, слушай меня, Алешка. Если начался сепсис, то друг твой уже не выкарабкается, и уже скоро на одного гвардейца станет меньше. Но если самое плохое еще не случилось, то мне понадобится острый нож небольшого размера, легкий желательно, еще пинцет, только нормальный, а не тот, который я из столовых ножей сделала. Водки еще возьми на всякий случай, только хороший, и чистую простыню, какую не жалко будет пустить на бинты. Понял, тут же кивнул я, подскакивая со стула. Все сделаю, все достану. Тут я почесал затылок. А что такое сепсис? Ты так умно порой говоришь, что мне трудно бывает понять. Шпаги мыть надо, когда тычете ими друг в друга, прикрикнула Катерина. Тогда и заражения крови не будет, и водки пить меньше, когда в карты режетесь. Вообще-то мы вино пили, не смело возразил я. Да какая разница, я в принципе говорю. Собирались мы недолго. Я достаточно быстро нашел все, что просила Катерина, кроме пинцета. Его в доме не было, поэтому я просто решил заехать в аптеку Иосифа Фрида, что находилось как раз по пути к казармам. Отправив Гаврилу готовить экипаж, я буквально за минуту выпил чашку горького кофе и отправился следом за ним. Вскоре к нам присоединилась Екатерина, и мы втроем покатили в казармы. Здесь ничего особо не поменялось. Ванька так и лежал на своей койке, бледный и мокрый. На соседней койке сидел Мишка Гагенфельзин и читал вслух ему по-французски какой-то роман про то, как некий рыцарь отправился убивать дракона. В другой раз я и сам не отказался бы послушать о таких-то сказочных приключениях, но сейчас нам было не до них. Увидев Катерину, Мишка немедленно подскочил с койки и принялся смущенно оправляться. «Вольно», — скомандовала ему Катерина. Мишка засмущался еще сильнее. «Как он?» — хмуро спросил я, кивнув на Ваньку. Поморщившись, Мишка помотал головой. «Все так же, лучше не становится», — я указал на Катерину. «Это Романова Катерина Алексеевна, моя кузина из Новгорода. Она обучена врачебной науке и давеча весьма успешно оказывала помощь князю Бахметьеву. В самом деле», — Мишка глянул на девушку с изрядной долей изумления, — «я уже слышал эту историю. Да что там, весь Петербург уже об этом судачит. А вы вот, значит, какая, сударыня, вы и Ваньку нам на ноги поставите? Если не помрет, то на ноги встанет», — резко ответила ему Катерина. «Давайте уже глянем, что там у нас с ним плохого случилось». Она подошла к Ваньке, спустила с него одеяло и приложила к лбу руку. Ванька немедленно открыл глаза и уставился на Катерину туманным взглядом. «Ангел», — пробормотал он. «Миш, ко мне ангел явился. Красивая такая, сил нет. Наверное, пора мне, Мишка. Ты уж прости меня, если что не так вышло. Помолчите, больной», — прервала его Катерина. Зачем-то прижала два пальца ему к шее, что-то тихонько зашептала, сама себе в такт качая головой. «Ладно, сгодится», — наконец сказала она. Повернулась ко мне. «Жар у него не меньше 38, но это даже хорошо, значит организм борется. Лишь бы температура выше не поднималась, иначе может не выдержать. И пульс высокий, за сотню». «Ангел», — снова прошептал Ванька и, протянув руку, взял Катерину за грудь. Она шлепнула ему по пальцам. «Брысь, ты смотри, того и гляди Богу душу отдаст, а сам туда же. Он у нас такой», — с гордостью подтвердил Мишка. «Все вы такие», — ответила ему Катерина. Склонившись над Ванькой, он срезала с него серую с пятнами крови повязку и бросила ее на пол. «Грязища у вас тут», — сказала она недовольно. «Как можно в такой грязище жить?» «Да чисто, кажись», — ответил Гагенфельзин, недоуменно озираясь. «Кажись, передразнила его Катерина. «Ну-ка, живо открыли здесь все окна, пусть проветрится». «Ну так ведь», — начал было Мишка, но я его пихнул локтем в бок, мол, не спорь с ней, хуже будет. Пока мы открывали окна, Катерина осматривала рану с весьма критическим видом. «Кто у вас доктор в полку?» — спросила она у Ваньки, который не отводил от нее глаз столь откровенно, что у меня даже ревность слегка взыграла. «Врачует нас штаб-лекарь Петров, сударыня. А почему бы вам было сначала этого Петрова не зарезать, а потом уже друг на друга кидаться?» — спросила она. «Не положено штаб-лекарь резать», — усмехнулся Ванька. «Их у нас не так много». «Не так много, это хорошо», — покивала Катерина. «Вреда меньше будет». Тут к ним и мы с Мишкой подошли, встали почтительно неподалеку. Катерина на нас внимания не обращала, она кончиками пальцев надавливала на грудь вокруг раны. Ванька болезненно морщился, но терпел. «Рана не очень глубокая, но видны следы нагноения», — говорила Катерина, «скорее сама себе, нежели кому-то еще. Больной находится в сознании, но у него сильный жар, пот обильный, но не липкий, и это хорошо. Сердцебиение наполненное, кровяное давление скорее повышенное, чем пониженное. Это тоже хорошо. Явных признаков сепсиса нет. По краям раны кровь высохла, но из-под корки сочится гной. Вокруг раны видно покраснение и опухлость. Вероятнее всего воспалительный процесс пока локальный и внутренний ушел. Я бы рекомендовала глубокую чистку раны с обрезанием загнивших краев и курс антибиотиков». На этом месте Катерина подняла на меня глаза и почему-то очень глубоко вздохнула. «А я предлагаю прижечь рану порохом», — объявил Мишка. Катерина посмотрела на него очень долгим взглядом, а потом ткнула ему пальцем прямо в лоб. «Жопу себе порохом прижги, Михаил», — сказала она, и Мишка надолго остался стоять в неподвижности с раскрытым ртом. А Катерина повернулась ко мне. «Алешка, неси мне теплую прокипяченную воду», — потребовала она. Я видела в углу на входе самовар. «Михаил, вот тебе простыня, нарви ее на полосы». Она выставила на стол графин с водкой, который я захватил из дома. Подумав, протянула его Мишке. «Глотни, а то вид у тебя совсем уж ошалелый». Мишка послушно глотнул прямо из графина, закашлялся. «Крепкая?» — спросила Катерина. «Очень», — просипел Мишка в ответ. «Это хорошо. А теперь смочи тряпку водкой и тщательно протри стол и Ванькину кровать. И вот этот стул». Она придвинула к изголовью койки стул с высокой спинкой. Глава 19. Заплесневелая дыня, жабья икра и другие прелести. Мы с Мишкой быстро и беспрекословно выполняли все, что нам приказала Катерина. А сама она тем временем застелила сиденье стула у изголовья койки куском простыни и выставила на нее водку. Также выложила пинцет, купленный мной в аптеке Иосифа Фрида, и нож, взятый из дома. Старательно протерла их водкой, потому и со своими ладошками сделала то же самое. «Я мог бы целовать эти ладони день и ночь», — прошептал Ванька, глядя на Катерину затуманенным взглядом. «Ага, и в морду бы схлопотал», — заверила его Катерина. За словом в карман она по-прежнему не лезла. «Сейчас будет больно, Вань, но тебе придется потерпеть. Палку в зубы вставить, или так обойдешься?» «Обойдусь», — слабо улыбнулся Ванька. Но нет, не обошелся. Едва Катерина принялась чистить ему рану, как Ванька стиснул зубы так, что их скрип стало отчетливо слышно. Тогда Катерина сделала Мишке жест головой, и тот моментально ее понял. Скрутил в тугой жгут обрывок простыни и вставил его Ваньке в зубы. Тот сразу вцепился в него, как изголодавшийся пес вгрызается в брошенную ему кость. Катерина еще раз промыла рану и продолжила обрезать ее гноящиеся края. Продолжалось это несколько мучительных минут, в течение которых Ванька обливался потом, тихо рычал, испачкал кровью жгут у себя во рту, но все же терпел. Закончив кромсать и чистить несчастного Ваньку, Катерина еще раз обтерла водкой ему грудь вокруг раны, накрыла ее чистой салфеткой и наложила повязку. Мокрой салфеткой утерла ему пот с лица и оставила ее лежать у него лбу. «Все», — объявила она, — «давайте ему больше пить чистой воды, и мокрую салфетку меняйте 3-4 раза в час. Это хорошо снимет жар. Завтра я снова приеду и еще раз прочищу рану от остатков гноя. Если воспаление не уйдет внутрь, то жить он будет долго и счастливо». Она склонилась над Ванькой и похлопала ему по щеке. «Эй, раненый боец!» — позвала она. «Будешь жить долго и счастливо?» Ванька слабо улыбнулся. «Буду, мой ангел», — пообещал он. «Обязательно буду. А на дуэлях снова драться будешь?» «Буду, мой ангел», — опять ответствовал Ванька. «Тьфу на тебя!» — в сердцах сказала Катерина. И повернулась ко мне. «Алешка, я сделала все, что могла. можно возвращаться. На выходе из казармы нам повстречалась целая толпа гвардейцев, которые уже были наслышаны. Лечить Ваньку Батова прибыла та самая девица, что ночью оказывала помощь раненому князю Бахметьеву. Среди них я приметил своих старых знакомцев, братьев Орловых, всех пятерых. Были они как на подбор, огромные, крепкие и хитростью не обделенные. Друг за друга они стояли стеной, и потому все вокруг знали. Обидишь одного Орлова, а врагов заведешь пятерых. Да врагов крепких, дружных и крайне злых. Впрочем, со всей этой славной пятеркой я до сей поры состоял в приятельских отношениях. И со старшим Иваном, и с Федором, и с Алексеем, а также с Гришкой и Владимиром. Красавица, перешептывались гвардейцы, когда мы проходили мимо. Настоящий ангел, да ладно вам, она сама богиня. Эту фразу, кажется, пробормотал Григорий Орлов. Катерина наверняка слышала все эти слова, но никак на них не реагировала, лишь улыбалась, но совсем слегка, почти незаметно. Однако, когда мы уселись в экипаж, улыбаться она перестала. «Твоему другу очень повезет, если его организм сам справится с инфекцией», — сказала она. «Сейчас все эти гвардейцы восхищаются мной и считают едва ли не богиней, но все вмиг переменятся, если Батову станет хуже. Из ангела я сразу превращусь в ведьму». Гаврила шевельнул поводьями, и лошади потянули экипаж по дороге. Колеса громыхали, коляска раскачивалась, и мы с Катериной то и дело сталкивались друг с другом плечами. «Но ему ведь не станет хуже», — не смело уточнил я. «Ты же все хорошо сделала. Мне показалось, что ему сразу стало лучше. Если бы тебя сначала пытали, а потом отпустили, тебе тоже на какое-то время стало бы лучше», — возразила Катерина. «Но если завтра его состояние ухудшится, то я уже ничем не смогу ему помочь. Разве что». «Что?» — быстро спросил я. Катерина пальцем почесала себе бровь. «У вас есть рынок, где продают дыни?» — спросила она. Я несколько удивился. Только что речь у нас шла о жизни и смерти человека, а теперь вдруг ей захотелось сладенького. Я, конечно, уже несколько привык к ее странностям, но порой они меня изрядно коробили. «Дыни», — повторил я, — «если ты хочешь дыню, то можно заехать на финский рынок. Туда часто с южных земель завозят всякие сладости. Это будет дорого, но найти можно. Тогда мы едем на финский рынок», — громко объявила Катерина. «Гавр, эй, Гавр, поезжай на финский рынок», и снова повернула ко мне свое прелестное личико. «Только имей в виду, Сумароков, нам нужна не всякая дыня, нам нужна испорченная мускусная дыня, которая уже покрылась плесенью». Тут я удивился не на шутку. Всякие бывают пристрастия у людей, конечно, но о подобном я слышал впервые. «Испорченная?» – переспросил я удивленно. «С плесенью? Да как же ты ее кушать-то будешь? А мы не будем ее кушать, Алешка. Плесень с этой дыни мне нужна для приготовления лекарства, которое может лечить зараженную кровь. Говорят, можно использовать все что угодно, не обязательно дыню, но я предпочитаю классический рецепт». «Ясно», — ответил я, хотя мне вовсе ничего не было ясно. Кроме того, наверное, что Катерина все-таки немножко ведьма, и для приготовления своих ведьмовских снадобий использует всякие необычные компоненты. «А жабья икра тебе для этого лекарства не понадобится? Я тут неподалеку одно болото знаю». За эти издевательские слова я немедленно получил звонкий подзатыльник, и даже голову в плечи втянул от неожиданности. «Нет, все-таки Катерина исключительно отчаянная девица. Я на своем веку еще никогда не встречал девушку, которая позволяла бы себе так обращаться и разговаривать с мужчинами, как это делала Катерина. Казалось, ее вообще ничего не смущает. А может быть, это качество всех красивых девушек? Не знаю, не знаю. В отличие от некоторых, ничего магического я делать не обучена», — заявила Катерина строго. «Ты думаешь, я не заметила, как ты заворожил того разбойника на дороге, убедив его, что у тебя в пустой руке пригоршня золота?» Я смущенно потупился. «Так вот, Алеша, я так делать не умею», — продолжала выговаривать мне Катерина. «Медицине я обучалась в специальном заведении, и даже имею немного практики в лечении людей. Из дынной плесени я попытаюсь извлечь хотя бы толику пенициллина. Этот гриб можно вырастить и на обычном хлебе, но в первые сутки ему требуется изрядное количество глюкозы, чтобы грибница развилась и окрепла, и дыня, на мой взгляд, для этого – лучший материал. Еще мне понадобится рыбная мука, как источник азота, и еще немного уксуса». Тут Катерина замолчала и отвернулась. Я подумал, что она обижена на меня, и не хочет больше разговаривать, и уже открыл рот, чтобы извиниться за свою неуместную иронию, но, подняв на нее глаза, понял вдруг, что и не обижается она вовсе. Она просто что-то старательно вспоминала, потирая наморщенный лоб. «Плохо, что я не помню весь процесс», — сказала она. «Я понимаю, что много пенициллина таким способом мне не добыть, но если это позволит мне хоть как-то облегчить состояние больного, если это не даст ему сдохнуть от полиорганной недостаточности, то я буду считать, что не зря просиживала штаны в университете». Тут она снова обратила на меня свой строгий взгляд и поинтересовалась. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Вопрос был совершенно излишним. Мало того, что я представления не имел, что такое пенициллин, глюкоза и полиорганная недостаточность, так я еще и представить себе не мог, в каком таком университете обучалась Катерина, чтобы потом иметь возможность заниматься врачебной деятельностью. Может быть, она имеет в виду Московский университет, или же обучалась где-то за границей, черт меня подери, как много вопросов, и как мало на них ответов. Впрочем, меня это нисколько не смущало. Я был рад и тому, что она не держит на меня обиды. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — весело отозвался я. «Я так и думала», — думала она. Одним своим появлением она вызвала фурор во всем Преображенском полку. И если уж братья Орловы прониклись к ней уважением, то можно было не сомневаться. Все преображенцы отныне будут почитать ее, как величайшего лекаря в истории. Если, конечно, Ванька Ботов завтра не помрет. Тут я вспомнил про другого ее пациента, сиятельного князя Бахметьева, и сразу же встрепенулся. «Кота, с круглого рынка нам нужно будет заехать в усадьбу Бахметьева, а потом и ко мне на службу, я должен передать Шепелеву свой рапорт. Он голову с меня снимет, если император потребует от него отчета произошедшим, а он между тем ни сном, ни духом. Впрочем, в первую очередь нам пришлось заехать именно на службу, здание сыскного приказа находилось как раз на полпути к круглому рынку. Лишь небольшой крюк пришлось сделать. Заметив у входа шикарную карету с цветным гербом, я понял, что генерал-полицмейстер находится на рабочем месте, и что меня ждет непременный нагоняй. Шепелев действительно находился в своем кабинете и, увидев меня, так и подскочил с кресла. «Алешка, сучий ты потрох, где тебя черти носит? Так ведь вас с самого утра разыскиваю, Яков Петрович». Не растерялся я, домой к вам заезжал даже, да не застал. «Рапорт вот хотел передать», — я вынул из-за пазухи сложенный в четверо рапорт и с коротким поклоном вручил его своему начальнику. Лично отправляться к государю с докладом я не решился, да и не увидел в том острой необходимости. Преступник покончил с собой на месте, однако личность его не позволяет мне самостоятельно принять решение о дальнейших действиях. Все-таки граф Румянцев, далеко не последнее лицо в государстве, под его началом состоит коммерцколлегия. «Да закрой ты свой рот!» — прикрикнул на меня Шепелев, жадно вчитываясь в мою бумагу. Тем не менее я счел необходимым добавить. Я как раз собирался навестить князя Бахметьева, справиться о его здоровье и опросить о вчерашних событиях. «В этом нет надобности», — заверил меня генерал-полицмейстер, не отрывая глаз от рапорта. «Я уже побывал у князя, не более получаса как вернулся от него. Все с ним в порядке, доктор Савичев уже у него, и состояние пациента его радует. Твоя кузина хорошо над ним вчерась поработала». Тут он впервые оторвал глаза от рапорта и глянул на меня немного насмешливо. «Да-да, камер-юнкер, наслышан я уже о вчерашних подвигах твоей родственницы. И откуда только у людей таланты такие находятся, а? Не подскажешь, Алешка, а наш род вообще полон всяческих талантов, Яков Петрович», — заверил его я. «Я это заметил», — резко ответил Шепелев. Продолжив чтение рапорта, он тем не менее вместе с этим продолжил и свои объяснения. «Опросил я уже князя Бахметьева, дай бог ему здоровья. Так вот, он понятия не имеет, с какой такой стати граф Румянцев в него выстрелил. И как же все это произошло?» — полюбопытствовал я. «Да очень просто. Прямо во время фейерверка граф отозвал князя в сторону, под предлогом, что им срочно необходимо обсудить какой-то вопрос. Но стоило им только отойти в сторону, как граф достал из-под какого-то куста два заряженных пистолета и без всякой причины выстрелил в Бахметьева, а затем уже и в себя пулю всадил. А перед этим знаешь, что он сказал?» Шепелев наконец дочитал мой рапорт и кинул его на стол, глянул на меня вопросительно. «Не имею представления, ваше высокородие», — совсем по-военному рявкнул я. А сказал он: «Алешка, Господи, спаси и помилуй». Трижды сказал, очень громко, и только потом себе в башку выстрелил. Странно, да, но лично я ничего странного в том не видел. Румянцев прекрасно понимал, что после того, как он нажмет спусковой крючок, жизнь его прервется, и не ждет его уже ничего хорошего, только лишь адское пекло. Возможно, он увидел в тот момент и саму смерть, пришедшую за ним, и был так напуган, что три раза подряд попросил Бога спасти его от адского пламени. И рад бы он был отказаться от самоубийственных планов, но смерть уже было не остановить. И она положила свои холодные костлявые пальцы на его руку, сжимающую пистолет, и помогла ему спустить курок. Меня даже передернуло слегка, когда я представил себе эту картину. Но Шепелев воспринял мое движение, как согласие с его словами. «То-то и оно», — сказал он, погрозив мне пальцем. Граф очень боялся смерти, он не хотел умирать, и тем не менее выстрелил в себя. Спрашивается, почему, что заставило его сделать это? А, Сумароков, ты чего молчишь, подлец эдакий? Думаю, ваше высокородие, отозвался я, но в голову пока ничего не приходит. В голову ему не приходит, проворчал Шепелев. В башку твою дурную ничего и не придет, пока следственные действия не произведешь. Или же ты придумал какой-то другой способ раскрытия преступлений? Я помотал головой. Говорить генерал-полицмейстеру то, что преступление сие изначально можно было считать раскрытым, я не стал, поскольку понимал, что хотя преступник и обнаружен, но причины, побудившие его совершить преступление, нам совершенно неизвестны. И ежели Шепелев на докладе государю-императору сообщит, что дело о покушении на князя Бахметьева закрыто и не нуждается в дальнейшем дознавании, я уверен, он услышит в свой адрес слова не более лестные, нежели те, что я услышал только что. «Никак нет, не придумал, Яков Петрович», — ответил я. «Полагаю, будет полезным опросить родных графа Румянцев, а также его знакомых из ближнего круга». Шепелев ткнул пальцем мне в пуговицу на камзоле. «Правильно мыслишь, вот этим ты сегодня и займешься, а я немедленно отправлюсь к государю и доложу ему, что следствие по делу будет продолжаться вплоть до выяснения причин, побудивших графа Румянцева на столь страшный поступок». «Ну все, все», — Шепелев дважды громко хлопнул в ладоши. «Давай, Алешка, действуй, времени у нас не так много, как ты думаешь, уже завтра император спросит у меня, что нам удалось накопать, и его не устроит ответ, что следствие продолжается без особых успехов. Живо, живо». Я поторопился покинуть кабинет генерал-полицмейстера. В коридоре мне повстречались двое полицейских, под белые рученьки ведущих к подвалу косматого мужика лиходейского вида. Время от времени он начинал вырываться, и тогда сразу же получал кулаком по затылку. Когда я проходил мимо, полицейские дружно впечатали лиходея в стену, чтобы почтительно пропустить меня. «Желаю здравствовать, ваше благородие», — в один голос рявкнули полицейские. Я лишь приветственно кивнул им в ответ. Косматый лиходей смотрел на меня сквозь слипшиеся пряди не очень-то дружелюбно. Попахивало от него скверно, а на руках я заметил подсохшую кровь. Вернувшись в экипаж, я приказал Гавриле отправляться на финский рынок. По дороге мы почти не разговаривали. Катерина сидела, погрузившись в какие-то свои, неведомые мне мысли, а я думал о том, как правильно составить разговор с родными графа Румянцева. Род их был знатный, влиятельный, а обстоятельства предстоящей беседы были весьма щепетильными. С одной стороны, граф являлся в этом деле главным подозреваемым. Причем преступление было совершено вопреки здравому смыслу. По всем правилам дворянского этикету, Румянцев должен был открыто высказать князю Бахметьеву свои претензии и потребовать удовлетворения. И уже после этого, при секундантах, он мог с чистой совестью заколоть его шпагой, ну или застрелить из пистолета, если уж ему более по сердцу именно такой способ отправить на тот свет неугодного человека. Подобный способ сведения счетов ни у кого не вызвал бы недоумения или недовольства. Дуэль, она и есть дуэль. Никто бы тут и следствия особого не наводил. Опросили бы секундантов, и дело с концом. Но, с другой стороны, граф Румянцев был в этом деле единственным пострадавшим, если не считать ранение князя Бахметьева, на поверку оказавшегося не таким уж и опасным. Его родные вправе требовать установления всех обстоятельств, побудивших графа на столь безумный поступок, и я почему-то не сомневался, что они будут считать Румянцева именно жертвой в этом деле, а никак не преступником. Да, чувствую, интересный мне предстоит разговор. Глава 20. Финский рынок, а также интересное положение графини Румянцевой. Финский рынок был полон народа. Голова так и шла кругом от всего того бурления, что царило здесь. Вокруг стоял нескончаемый гул, в котором сложно было разобрать отдельные голоса, а к продавцам приходилось обращаться криком, чтобы таким же образом получить ответ. Прилавки, заполненные мясом, свежим, вяленым, соленым, копченым, мы прошли мимо, не задерживаясь. Молочные ряды нас тоже не интересовали, хотя у одного прилавка Катерина задержалась, чтобы выпить кружку кефира. Похвалила продавца и отправилась дальше. В овощных и фруктовых рядах торговали в основном продавцы с южных земель, и в глазах здесь пестрило от изобилия. Не удержавшись, я купил пару дорогущих апельсинов, подумав, что Катерина этому страшно обрадуется, но она отнеслась к этому факту на удивление спокойно. Я бы даже сказал, равнодушно, словно апельсины присутствовали на ее столе каждый день, а может быть, она просто не знала, что это такое, потому и не придала им никакого значения. Подумала, должно быть, что это просто яблоки такие необычные. Однако дыни нам нигде не встречались. Мы обошли все ряды, но не нашли ни одной. Тогда двинулись по рядам на второй раз, расспрашивая торговцев, но они в ответ только плечами пожимали. Нет, мол, дыни, купите лучше яблоки. Один торговец, который очень коряво говорил по-нашему и был наряжен в полосатый халат, выслушал Катерину, вручил ей в подарок персик и объявил: «Был у меня дыня, сладкий, как твой голос, вчера все продал». «Все?» – не поверила Катерина. «Да единый», – подтвердил торговец, – «и даже гнилых не осталось, эй!» – воскликнул торговец. «Зачем такой красивой девушка гнилой дыня съешь, лучше персик?» Катерина обернулась ко мне и покачала врученным ей персиком перед самым моим носом. «Никогда не ешь на рынке немытые фрукты», – сказала она строгим голосом. «Понял?» «Понял», — сказал я. «Не буду, уважаемый», — вновь обратилась к торговцу Катерина. «Нас интересуют испорченные дыни. У тебя должны были остаться, я уверена. Мы купим их у тебя по цене одной нормальной дыни». Она показала ему палец. «Одной, понял, но только если на них есть плесень». Торговец задумался на мгновение, произвел в голове какой-то подсчет и сразу зычно крикнул кому-то вдаль. К нему тут же подбежал мальчишка лет 15 в таком же полосатом халате и занял его место за прилавком. А сам торговец направился куда-то меж рядов, поманив нас за собой рукой. Мы двинулись следом, выбрались за торговые ряды и вскоре оказались у большой повозки, обтянутой серой парусиной. Из-под колес торчали деревянные клинья. От повозки пахло сладостью и забродившим соком. Внутри сидела сильно загорелая женщина с двумя детишками, мал-мала-меньше. Недолго думая, торговец запрыгнул в повозку, они с женщиной перекинулись парой фраз на своем языке, а затем торговец вытащил наружу изрядно намокший снизу мешок, в котором что-то лежало. «Дыни», — объявил торговец, глядя на Катерину. «Сладкий, как твой голос». «Да слышала я это уже». Катерина заглянула в мешок, хмыкнула. «Плесень есть, годится. Алешка, дай ему монетку». Расплатившись с довольным торговцем и забрав у него мешок, мы вернулись к своему экипажу. Гаврила здесь уже жевал пирожок с капустой, перепачкав жиром свою рыжую бороду. Бросив мешок с дынями ему под ноги, я помог Катерине взобраться в экипаж, а затем и сам сел рядом. Путь к особняку графа Румянцева был неблизким, потому я решил сперва заехать домой, оставить там Катерину с ее гнилыми дынями, а затем уже отправляться по служебным делам. Так мы и поступили. Правда, мне пришлось еще раз сбегать на рынок и купить бутылку уксуса и узелок рыбной муки, но на этом с покупками было покончено, и мы пустились в обратный путь. По дороге я все-таки не выдержал, уснул, сложив голову Катерине на плечо. Она и не возражала. Так и добрались до дома, проводив Катерину, вместе с ее дынями и прочими дарами финского рынка. Я велел Гавриле отвезти меня в особняк Румянцевых. По пути снова задремал, но это пошло мне только на пользу. Хоть какой-то отдых, а то сознание у меня уже порой само собой отключалось, и я не в силах был распознать, где находится явь, а где сон. Иной раз казалось мне, что в экипаже рядом со мной сидит куратор Амосов и приговаривает: «А не забыл ли ты, Алешка, что нынче вечером у тебя экзамен по эфирной магии, и потому после заката тебе надобно явиться в дом Раджи Мадхая Мукерджи, чтобы он переправил тебя в условленное место?» А я отвечал: «Помню, Петр Андреевич, как же не помнить?» Хотя понимал, что сейчас нахожусь в своем экипаже и направлюсь в особняк графа Румянцева, и никакого Амосова рядом со мной быть не может. Но второе видение мне понравилось гораздо больше, потому что привиделась мне на этот раз Катерина. Одета она была не голубое платье с туго затянутым корсетом, а всего лишь в полупрозрачный розовый пеньюар, сквозь который я почти видел округлые контуры ее девичьих форм. На груди он слегка оттопыривался ее напряженными сосками, но, не спадая ниже, прилипал к животу, так что была видна затененная впадинка ее пупка, а в просвет между стройных ног, повторяющие очертания внутренней стороны ее бедер, я даже заглянуть боялся, потому как сердце у меня вдруг принялось долбиться в грудную клетку с такой силой, будто и вовсе пыталось выскочить наружу. «Что ж ты, Алешка, отворачиваешься от меня?» — говорила Катерина баюкающим голосом. «Отчего смотреть больше не хочешь? А может, ты думаешь, что встретишь кого-то, кто будет для тебя более желанный?» Тут я услышал ее мелодичный смех. «Нет, Алешка, не встретишь». И внезапно оказалась совсем рядом со мной, лицом к лицу. Я даже почувствовал ее запах, очень женский, настоящий, возбуждающий. Она нежно погладила меня по щеке, потом еще раз погладила, а потом вдруг схватила за плечи и встряхнула так, что у меня голова заболталась. «Барин, чтоб тебя! Проснись, приехали уже! Эк тебя разморило-то!» С трудом разлепив глаза, я увидел перед собой озадаченное лицо Гаврилы. Запах Катерины моментально улетучился. Остался только табачный Гаврилин дух. «Ну слава тебе, Господи!» — очнулся. Растерев лицо, я высунулся наружу и осмотрелся. Особняк Румянцева располагался вдоль набережной Невы и был самым настоящим белокаменным дворцом в три высоченных этажа. Над широким парадным входом нависал длинный округлый балкон, похожий на челюсть какого-то гиганта. Желтый шнурок сигнального колокольчика был толстым и очень жестким, словно и в самом деле был свит из настоящего золота. Подергав за него, я дождался, когда чопорный дворецкий откроет передо мной украшенные множеством узоров двери. Сыщик сыскного приказу Алексей Сумароков, представился я, с опросом о происшествии, случившемся вчера на ассамблее в усадьбе князя Бахметьева. Дворецкий без лишних вопросов пропустил меня в дом, проводил к огромному пустому камину, у которого расположилось несколько шикарных кресел, ничем не хуже тех, что стояли в кабинете государя-императора. Промеж кресел притаился столик, столешница которого была сплошь усыпана мельчайшими рисунками, рассматривать которые можно было бесконечно. Я сел в одно из кресел, и дворецкий сразу удалился. Ждать пришлось недолго. Уже скоро я услышал звонкий цокот шагов по холодному мрамору пола и увидел приближающуюся ко мне через длинный зал женщину лет 27-30. Длинные русые волосы ее были скручены в спирали и небрежно уложены на самой макушке. Лицо ее было бледным, но вовсе не выбеленным, как это любили делать некоторые модницы при дворе. Бледность эта была естественной, и ее даже пытались скрыть румянами на скулах. Была ли она красивой, в другое время я мог бы сказать, что это несомненно так, но сейчас лицо ее было настолько сникшим, серым и каким-то безразличным, что сказать подобное у меня не повернулся бы язык. К тому же дама была в положении, причем явно на одном из последних месяцев, а потому надето на ней было просторное платье без всякого корсета, которое совсем ее не красило, а делало слегка похожей на куклу, какие надевают сверху на самовары. Несомненно, это была вдова графа Румянцева, и теперь я понимал, по какой причине она вчера не явилась на ассамблею вместе с мужем. В ее положении сделать это было бы не просто трудно, но даже небезопасно. Но шла она при этом довольно быстро, и пухлощекая служанка за ней едва поспевала. Увидев графиню, я сразу поднялся с кресла и обозначил почтительный поклон. «Графиня, позвольте принести вам свои соболезнования. Я был невольным свидетелем той трагедии, которая произошла вчера на ассамблее. Генерал-полицмейстером Шепелевым мне поручено опросить родных и знакомых графа, чтобы установить причины, сподвигшие его на столь страшный поступок. Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?» Сейчас, вблизи, я ее узнал, хотя не встречал при дворе уже довольно продолжительное время. Но изменилась она, если не считать огромного выпирающего живота, не особо сильно. Разве что лицо ее, а в особенности нос, выглядели несколько опухшим, что для беременных было вовсе не такой уж редкостью. Кажется, она меня тоже вспомнила, потому что сказала, указав на кресло: «Можете сесть, камер-юнкер, я отвечу на ваши вопросы». И с этими словами сама опустилась в кресло. Служанка едва успела подхватить полу ее платья, чтобы не смялось. Я вернулся в свое кресло. Немедленно подошел дворецкий, выставил на столик перед нами чайные пары, умело и красиво разлил чай по чашкам. «Угощайтесь, коротко позволила мне графиня. «Благодарю вас, ваше сиятельство», я взял чашку за тонкую позолоченную ручку и сделал маленький глоток. Чай оказался очень горячим. «Я помню вас, Алексей Федорович», сказала графиня, глядя на меня полными слез глазами. «Мы неоднократно виделись в императорском дворце. К сожалению, камер-юнкерство нынче не в почете у государя. Все ближние к царской особе посты ныне заняты людьми светлейшего князя Черкасского. Все именно так и есть», согласился я. «Однако вы не возражаете, если я сразу приступлю к делу?» «Наоборот», ответила графиня. «Не в моем состоянии затягивать нашу встречу. Можете задавать свои вопросы, камер-юнкер. Вам уже известно, что произошло вчера на ассамблее у князя Бахметьева», спросил я. В конце я хотел назвать графиню по имени-отчеству, но вдруг понял, что совершенно его не помню, и потому концовка фразы у меня вышла какой-то смазанной, словно незаконченной. Но графиня этого не заметила, кивнула. «Мне уже рассказали весь этот ужас. Наш кучер Егор да лакей Митька, что на запятках ездит, были вчера там, дожидались графа у ворот. Они же и доставили его тело домой». Графиня тихо всхлипнула и отвернулась. Я заметил, что она утирает с глаз слезы. «Вы можете что-то сказать об отношениях графа с князем Бахметьевым?» Тут я наконец вспомнил ее имя и после небольшой паузы добавил. «Вера Павловна». Графиня покачала головой. Не было у них никаких отношений. Обычное придворное общение, все больше о делах и о погоде. Да и не особенно часто это случалось. То есть вы хотите сказать, что у графа не было ни малейшей причины стрелять в князя Бахметьева? Тут графиня взяла свою чашку и глотнула из нее, и должно быть обожглась, потому что сразу одернула голову и неодобрительно покосилась на дворецкого, стоящего чуть позади сбоку от нее, тот заметно напрягся. Графиня вернула чашку на столик. «Если какие-то причины и были, то мне о них ничего не известно», сказала она, «но могу вас заверить, Алексей Федорович, граф никогда не стал бы просто так стрелять в безоружного, он дворянин, а не разбойник. Если бы он имел претензии к князю Бахметьеву, то и решил бы их, как полагает дворянину». «Совершенно я вами согласен», ответил я, кивая. «В том-то и странность этого дела. Скажите, Вера Павловна, граф держал в доме пистолеты?» Графиня раздумывала всего мгновение, потом подняла вверх руку, и дворецкий тут же подошел к ней. «Капитон, сходи в кабинет князя, возьми из его стола шкатулку с пистолетами и немедленно принеси сюда», строгим тоном приказала Вера Павловна. Капитон моментально исчез, а графиня снова взялась за чашку, подула в нее и осторожно отхлебнула. «Мой муж умел и любил стрелять», известила она меня, глядя при этом в сторону, «и пару пистолетов держал не только на случай дуэли, но и для того, чтобы иметь возможность практиковаться в стрельбе. Так что стрелял он достаточно метко, уверяю вас, из знакомых пистолетов», добавил я. «Само собой», согласилась Вера Павловна. «Алексей Федорович, а вы и в самом деле такой опытный сыщик, как о вас говорят в свете, или же это просто слухи?» «Вероятно, просто слухи», достаточно сухо ответил я, «но мне приходится им соответствовать, чтобы не терять лицо, знаете ли. Значит, то громкое дело об отравлении княжича Власова действительно раскрыли именно вы?» Теперь графиня Румянцева глядела на меня сквозь очень узкий прищур, словно вдаль всматривалась. Мне даже как-то не по себе сделалось от этого взгляда, не буду скромничать. Я действительно приложил к этому руку, за что получил благодарность государя и проклятие рода Власовых. «Вот как?» – удивилась графиня. «В самом деле, в этом нет ничего удивительного», – пояснил я. «Младший брат злодейски отравил старшего, но и сам был предан гражданской казни и отправлен на Камчатку до скончания дней. В результате Власовы остались вовсе без наследников, а вину за это они возложили на вашего покорного слугу». Я коротко кивнул. «Весьма удобная позиция, не правда ли? Но ведь вы просто выполняли свой долг», заметила Вера Павловна, промокая платком под глазами невидимые слезы. Должно быть, ребенок в ее утробе в этот момент начал толкаться, потому что она внезапно замерла и вцепилась в живот обеими руками. Служанка, ожидающая в сторонке, так и подалась к ней, но в последний момент замерла на месте. Я напрягся.